Слушай, меня слышно вообще или нет? Если я буду говорить... Нет, ничего нет, тестирую, да. То есть меня слышно или нет сейчас? Просто я себе не могу мониторить что-то. Задержка в квадрат. В смысле? А же вроде рассчитано на то, чтобы не было задержки, за которой идет. Ну, я понял, что это метроном. Мне просто нужно как-то, типа, сделать, чтобы мониторить себя. Только как это сделать? Я просто здесь впервые, типа.